Глава шестая. Каменная арка закрылась за спиной с глухим звуком, и я словно переступил черту между двумя мирами. Позади осталась влажная сырая улица с ее выцветшими краями, гулким эхом столицы и металлическим скрежетом машин. А впереди развернулась огромная, мрачная, до странности прекрасная территория Академии, выстроенная из темного камня с высокими шпилями, витиеватыми окнами и сводчатыми переходами, вводящими вглубь комплекса, будь то в сердце некоего древнего зверя. Ирина шла чуть впереди, не оборачиваясь, не сбавляя хода, и лишь короткими, но ясными жестами указывала на то или иное крыло здания, словно проводник по миру, который она знала не просто наизусть, ощущала всей кожей. При этом ее голос звучал ровно, без напора, почти буднично, но в нем сквозила та уверенность, что бывает лишь у тех, кто здесь не гость, не чиновник, не назначенный надзиратель, а именно хозяйка. Мы прошли по широкому мраморному коридору, стены которого были украшены гравировками. Сцены охоты, запечатленные жестокой точностью, фигурки людей в доспехах, нависающих над искореженными тенями демонов, изображения несли в себе не красоту, а функцию. Это было напоминание, предупреждение, кодекс. Здесь не любят тьму, даже если сами с ней спят. «Это главный учебный корпус», — сказала Ирина, остановившись у огромной арки с массивной дверью, украшенной тонким узором. Лекции по арканологии, тактической магии, этике, демонологии и базовой боевой подготовке. Я кивнул. Внутри здания ощущалась странная смесь формальной дисциплины и чего-то живого, необъяснимо тревожного, словно стены хранили чужие секреты и были не против того, чтобы подслушать новые. Дальше она повела меня в сторону по лестнице вниз, по коридору, освещенному ровным синим светом. Здесь воздух был плотнее, пахло потом, пылью и обожженной кожей. Через несколько минут мы вышли к арене, круглая, глубокая, с гравийным покрытием и пологими трибунами. В центре несколько тренировочных фигур, некоторые с выцарапанными на них именами. Надписи были разного возраста, но почти все с оттенком дерзости. Здесь проходят практики, спарринги и, как ты понимаешь, решаются многие конфликты. Ирина бросила взгляд через плечо. У нас не поощряют дуэли, но закрывают глаза, если никто не умер. Я ничего не ответил. Слова были не нужны. Я чувствовал, это место жесткое, суровое и в каком-то смысле честное. Тут не прячутся за ширмами статуса, тут проверяют зубы. Потом была столовая, огромный зал с магическими окнами, где каждый час проецировался разный пейзаж. Леса, горы, вечерний океан. Студенты сидели за длинными столами, разбитыми по секциям, и говорили негромко. Кто-то ел, кто-то просто пил чай или листал таблоиды. Несколько взглядов скользнули по мне. Я поймал один, настороженный, оценочный, и не отвел. Пусть запоминают сразу. «Здесь никто не голодает», — сказала Ирина, когда мы уже покидали зал. «Но никого и не балуют. Самостоятельность и самоконтроль у нас обязательны». Мы вышли наружу и прошли мимо старого фонтана, покрытого темной мховой пленкой, где вода текла лениво, как будто устав от вечности. Вдали показались два корпуса, почти близнецы, но отличающиеся по магическому резонансу. «Кампус для парней», — Ирина указала на левое здание. «Второй этаж твой. Жить будешь наравне со всеми. В комнате кровать, стол, санузел. Все, что нужно». «А девушки?» — спросил я, чтобы больше не молчать. Она чуть усмехнулась. Женский кампус отдельно, и не советую туда соваться, даже ночью, даже если очень захочется. В ее голосе скользнуло что-то, что могло быть намеком или игрой, или предупреждением. Я не стал уточнять. Мы обошли еще одну башню и, наконец, остановились перед массивной дверью, украшенной серебряной гравировкой в виде круга, пересеченного восьмиконечной звездой. В центре выгравированные инициалы — И.Л. Ирина остановилась, приложила ладонь к кристаллическому замку, тот вспыхнул мягким светом, и дверь медленно распахнулась, открывая вид на просторный кабинет с огромными окнами, высоким потолком, множеством книг и голографических проекций. Посреди комнаты рабочий стол, и все в нем, от расположения кресел до оттенка света, говорило. Здесь думают, командуют и решают судьбы. «Проходи», — сказала она, не оборачиваясь. «Мы ненадолго, но ты должен знать, куда попал». Я шагнул внутрь и впервые осознал, что прежняя жизнь осталась где-то совсем далеко. Здесь начиналось другое, новое, и, возможно, куда опаснее, чем все, что было раньше. Кабинет Ирины оказался не просто рабочим помещением. Он был выстроен, словно тщательно собранная сцена, на которой хозяйка всегда держит главную роль. Полумрак здесь не угнетал, а скорее успокаивал, пряча от глаза лишнее, оставляя только то, что должно было быть увидено. Высокие окна, плотно закрытые шторами из тяжелой ткани, пропускали лишь капли приглушенного света. По полкам расставлены древние фолианты и гладкие кристаллы, в которых едва заметно пульсировала магия. Воздух пах терпкой свежестью бумаги и древесной смолы, и в этом было что-то обволакивающее, почти интимное. Ирина прошла внутрь легко, даже грациозно, будто входила не в свой кабинет, а на бал. Движения ее были неспешными, но точными. В каждом шаге чувствовалась власть. Она не носила короны, но нужды в этом не было. Ее взгляд сам по себе был достаточно тяжелым, чтобы опускать глаза. Я последовал за ней и остался стоять, не присаживаясь, ожидая, когда она решит, что момент подходящий. Она обернулась ко мне, взгляд ее стал мягче, и на губах появилась тонкая, почти ленивая улыбка. «Удобно устроился?» — спросила женщина, хотя знала, что я даже не присел. «Пока разбираюсь», — ответил я спокойно. «Слишком много всего». Она чуть приподняла бровь, как бы одобряя ответ, а затем медленно обошла стол, не спеша касаясь пальцами его гладкой поверхности, как если бы это было чье-то тело. «Я помогу тебе, Дэм», — сказала Ирина негромко, почти нежно. «Почти во всем». Голос ее был тихим, но густым, словно напиток, который хочется пить медленно. Ты для меня интересен. И не только как ученик. На этих словах она подошла ближе, оказавшись сбоку. Я не двигался. Она провела рукой по моей руке, ненавязчиво, скорее как случайное касание, но оно несло в себе напряжение, легкое, словно тень от костра на стене. Ты умеешь слушать? «Молчать, наблюдать», — она улыбнулась, — «это редкое качество, особенно в твоем возрасте. Большинство мальчишек здесь пытаются доказать, что у них острые зубы, а ты уже знаешь, что у тебя они есть». Я повернул к ней голову. Глаза наши встретились, в ее искра. Чуть влажный блеск. Внимание, флирт, который не просит ответа, а ждет реакции. «Вы флиртуете с учеником», — сказал я негромко, но с оттенком иронии. «А ты слишком наблюдателен», — усмехнулась Ирина, отходя. «Это делает тебя опасным». Она обошла меня медленно, и я чувствовал ее взгляд как холодную струю воды по позвоночнику. Но именно это мне в тебе и нравится. «Что вам от меня нужно?» — спросил я прямо, когда она вновь оказалась передо мной. Голос был ровным, но достаточно твердым, чтобы вопрос прозвучал как вызов. Она остановилась, посмотрела в глаза внимательно, и вдруг, на долю секунды, пауза. Легчайшая тень в ее лице, почти незаметная, но она была. Потом директриса усмехнулась, медленно села за свой стол, плавно, со вкусом, как женщина, уверенная в себе и в своем положении. Ноги перекинула одну через другую, ладони положила на столешницу и замерла. В ее глазах теперь горело нечто иное, глубже, темнее, демонические искры, не настоящие, недословно, но ощущение, будто в глубине ее зрачков смотрит что-то древнее или слишком умное. «Ты слишком жирный потенциал, Воронов», — сказала она тихо. «Слишком ценный». «Для Академии?» «Для меня», — уточнила она. «Для моего дела. Для системы. Для всей картины». Она слегка склонилась вперед, подбородком почти коснувшись пальцев. «Я видела многое. Я преподавала, исследовала, вела практику и на поле, и в лабораториях. Я видела, как работают заклинания, как трескаются артефакты, как умирают люди, но ты...» На секунду замолчала. «Ты иной». Я не ответил. Внутри поднялось нечто холодное, не страх, ясность. «В тебе есть магия, которая не принадлежит ни свету, ни тьму». Она провела пальцем по воздуху перед собой. «Ты можешь изменить само представление о природе магии, о том, где кончается добро и где начинается зло», — улыбнулась. «Но ты зеленый, глупый, упрямый. Пока еще почти ничего из себя не представляешь, поэтому я...» — чуть склонила голову. «Возьму тебя под свое крыло. Наставлю. Поддержу. Протолкну, если потребуется». Она откинулась на спинку кресла. «Но бегать за тобой, вытирать тебе кровь, шептать в ухо, когда боишься, я не стану. Будешь падать — поднимайся. Будешь лезть — думай, на что встаешь. А я позабочусь, чтобы никто не мешал тебе дотянуться до вершины». Я молчал. Долго. В ее голосе звучала правда, но и ложь. Они шли рука об руку, и я не знал, где одна заканчивалась, но понимал, в этом мире других условий не будет. Я поднял взгляд. «Согласен», — сказал я, — «раз уж все началось». «То отступать нельзя», — закончила она. «Именно, Воронов. Впредь думай так и дальше». На несколько секунд в кабинете повисла тишина. Она прикусила губу, не сводя с меня заинтересованного взгляда и о чем-то думая. И вскоре, решив, что к чему, махнула мне рукой на дверь. «Что ж, Дэм Воронов», — произнесла директриса с каким-то странным придыханием, — «ты можешь идти. Мои люди проводят тебя до мужского кампуса, но помни мои наставления. Не лезь на рожон, но если деваться некуда, то ты должен показать, что с тобой не стоит связываться. Девочек не трогать, это уже моя личная прихоть, и за непослушание применяются самые строгие кары». В этот момент голос Ирины стал грубым. «Поверь мне на слово». «Не беспокойтесь, госпожа Ларионова. Я впервые назвал ее госпожой. Видимо, теперь придется привыкать к новым реалиям. Я буду вести себя как истинный джентльмен, достойный рода Вороновых». «Этого-то я и боюсь», — хмыкнула она. «Ладно, иди. Надеюсь, что мы друг друга поняли». «Конечно». Я слегка поклонился, после чего вышел наружу, где меня уже поджидала парочка знакомых охотников. Они ничего не сказали, лишь правый кивнул мне, мол, следуешь за нами. Выбора у меня не было, и я двинулся следом за магами, облаченными в кибердоспехи. Интересно, а мне скоро такой же выдадут?